Советская 44-я стрелковая дивизия, запертая на трех параллельных дорогах у трех взорванных мостов, за день боя потеряла весь командный состав. И в других дивизиях та же картина. Замерла колонна ни вперед, ни назад. А ночью по советской колонне минометный налет откуда-то из-за дальнего леса. Иногда ночью по беспомощной колонне длинная пулеметная очередь из кустов, и снова все тихо. Говорят, Красная Армия показала себя в Финляндии не с лучшей стороны. Истинная правда. Но представим на месте советской дивизии дивизию любой другой армии. Что делать в такой ситуации? Оттягивать колонну назад? Но тяжелые артиллерийские тракторы с огромными гаубицами на крюке толкать назад свои многотонные прицепы не могут. А снайперы по водителям тракторов хлоп-хлоп. С горем пополам колонна задним ходом пятится назад, а позади в это время взлетает в воздух еще один мост. Колонна заперта. У того, другого моста тоже все подходы заминированы. И снайперы там тоже не торопятся. По командирам, комиссарам, по саперам, по водителям. Хлоп-хлоп. Далеко впереди почти неприступная линия финских железобетонных укреплений. Линия Маннергейма. Прорвать ее без артиллерии, без тысяч тонн боеприпасов невозможно. Советские войска уперлись в финские укрепления, и тяжелая артиллерия далеко отстала. Она тут, на лесных дорогах, между минных полей и взорванных мостов, под огнем снайперов. Наверное, получив такой урок в Финляндии, советские командиры сделали соответствующие выводы. Наверное, в западных районах страны еще в мирное время созданы легкие партизанские отряды, чтобы встретить возможное вторжение противника. Западные районы Советского Союза самой природой созданы для того, чтобы вести тут партизанскую борьбу на коммуникациях агрессора, который пойдет на восток. Создал ли Сталин легкие подвижные отряды, оставил ли их в лесах на случай германского нападения? Да, Сталин создал такие отряды. Они были созданы еще в 20-х годах. В одной только Белоруссии в мирное время существовало 6 партизанских отрядов численностью по 300-500 человек каждый. Небольшая численность не должна смущать. Отряды комплектовались только командирами, организаторами и специалистами. Каждый партизанский отряд мирного времени, своего рода ядро, вокруг которого в самом начале войны создается мощное формирование численностью в несколько тысяч человек. Для партизанских формирований в мирное время в непроходимых лесах и на островках среди бескрайних болот были созданы тайные базы. В мирное время были построены подземные убежища, госпитали, склады, подземные мастерские для производства боеприпасов и вооружения. В одной только Белоруссии для возможной партизанской войны в подземные тайники было заложено вооружение, боеприпасов и снаряжение для 50 тысяч партизан. Для подготовки партизанских лидеров, организаторов и инструкторов были созданы тайные школы. Секретные научно-исследовательские центры разрабатывали специальные средства партизанской войны, особое снаряжение, вооружение, средства связи. Партизаны регулярно проходили сборы, причем в качестве противника обычно выступали дивизии ОСНАС НКВД. Помимо партизанских формирований, готовились небольшие подпольные группы, которые в случае агрессии не уходили в леса, но оставались в городах и селах, с задачей входить в доверие к противнику и оказывать ему содействие, а войдя в доверие –